По меньшей мере 14 фронтонов. Элвин Агастин, 1835-1920 годы. Известно, что в последние годы своей жизни Элвин Агастин хвастался всем, кто подвернется под руку, что нажил свое огромное состояние не благодаря удаче или провидению, а благодаря собственному труду, упорству, находчивости, прозорливости, таланту и отваге. Однако большинство его современников, даже те, кто с радостью приезжал к нему во фронтоны на званые вечера или для того, чтобы поохотиться на лис, согласились бы, что состояние Агастина во многом было обязано своим возникновением случайному сочетанию трех, казалось бы, не связанных между собой вещей — церкви, гражданской войны и сгущенного молока с сахаром. Начнем с церкви. История сохранила очень мало упоминаний Элвина Агастина до 1858 года. Собственно, в учетной книге, которую вел один пресвитерианский священник из Гринвича, есть только одна строчка, свидетельствующая о передаче земли некоему Э. Агастину. Земля, о которой шла речь, представляла собой узкий участок площадью в 100 акров к югу от Личфилда, в долине реки Шепок, который настолько густо зарос деревьями, был таким неровным и непроходимым, что от него не было никакого толку. Слишком лесистый для ведения сельского хозяйства, слишком холмистый для прокладки дорог, не имеет выхода к воде для строительства лесопилки. Он был подарен Элвину, а может и продан со значительной скидкой, точных сведений нет, в то время, когда церковь поощряла прихожан переселяться в дикие районы Новой Англии и осваивать их. Философский пережиток пуританских времен, когда леса считались темными, нецивилизованными и нечестивыми. И поэтому, вырубая деревья, чтобы возвести города, естественно, с церквями в центре, христиане вели своего рода опосредованную войну против самого сатаны. Вступление в эту духовную битву явно не вызвало у Элвина большого энтузиазма. Его хватило только на то, чтобы расчистить себе место для жилья. Он построил однокомнатный дом в глубине леса к югу от Личфилда, после чего прекратил все работы по вырубке, и долгое время о нем не было ни слуху, ни духу. Должно быть, это стало большой неожиданностью для горожан, поскольку отец Элвина был уважаемым писателем, известным преподавателем, убежденным кальвинистом, и все ожидали от его сына великих свершений. Отец Элвина был главным в Коннектикуте специалистом по Натаниэлю Готтерну. Он учился с Готтерном в Боудин-колледже, где они и подружились. Продолжал поддерживать с ним связь и регулярно ездил в Нью-Хейвен читать лекции о его творчестве. Элвин, однако, никогда не интересовался ни художественной литературой, ни чтением вообще, ни, если уж на то пошло, учебой в целом, заявляя, что он может похвастаться такими знаниями, какие из книг не почерпнешь, что неизменно вызывало скептическое фырканье отца. Поселившись в маленьком домике в лесу, Элвин, по-видимому, начал медленно спиваться, что либо входило в его планы с самого начала — найти приятное, тихое, уединенное место, где он мог бы делать все, что заблагорассудится, вдали от укоризненных взглядов соседей и от сплетен, привычных для того рассадника трезвости, каким был провинциальный западный Коннектикут, либо служило доказательством того, что относительно связи леса с сатаной и пороком церковь была права. Вполне возможно, что Элвина ожидала ранняя проспиртованная могила, потому что первые упоминания о нем связаны с Личфилдской таверной Нибаниме, где Элвин, оказавшись в нужном месте в нужное время, случайно встретил некого Гейла Бордена из Техаса, недавно придумавшего способ сгущать молоко и разливать его в специальные банки, где оно не портилось. Борден переехал из Техаса в богатый молочными фермами Коннектикут, чтобы производить это самое новое молоко, которое, как он утверждал, должно было изменить мир. Следует учитывать, что в те времена холодильников еще не изобрели, и молоко обычно прокисало за пару дней. Перевозить его на большие расстояния было невозможно. Чтобы снабжать пассажиров парохода молоком, пришлось бы брать на борт коров. Но, разумеется, коровы, которых эволюция не наделила умением переносить качку, страдали от сильнейшей морской болезни. Молока у них становилось все меньше, а потом оно и вовсе кончалось. Так что непортящееся молоко в банке действительно было революционной идеей. Проблема заключалась в том, что никто не доверял бедняге Гейлу Бордену, который раньше уже вложил почти все свои деньги в другую консервную авантюру — в сомнительный мясной сухарь Бордена. Нечто вроде лепешки из вязкой обезвоженной говядины, которую можно было возить с собой. По некоторым свидетельствам, не так страшен был вид мясного сухаря Бордена, как его вкус. И поэтому никто не жаждал пробовать новое изобретение его создателя — эту густую, желтоватую кашицу из сладкого молока. И даже те гости таверны не Бенни Мэ, кого Бордену удалось в тот вечер уговорить попробовать свое блюдо, и кто вынужден был признать, что да, вроде бы получилось недурно, не согласились вложить свой капитал в его задумку. Потому что зачем нужно сгущенное молоко, если вкус настоящего в разы лучше? Кто захочет есть это, когда можно пить обычное молоко? Элвин Агастин позже скажет, что им всем не хватало воображения, что они были слишком ограниченными людьми, чтобы понять, каково на вкус сгущенное молоко для тех, кто не похож на них, кто не входит в число богатых джентльменов из Новой Англии. Но сам Элвин, возможно, благодаря суровому опыту жизни в лесу, мог себе представить, чем станет сгущенное молоко для тех, кто не принадлежит классу финансовых воротил, кто не может постоянно покупать свежее молоко, кому недоступны современные удобства. Сколько их было в Америке, бедных, обездоленных, прозябающих в глухомане людей. Вскоре их станет много. Потому что вот-вот начнется война. Война с большой буквы. Великая гражданская война. И целые армии двинутся на юг. А эти армии нужно будет снабжать. Им, помимо всего прочего, понадобится молоко. Молоко, способное выдержать недельное путешествие по знойному югу. Элвин представил, каким будет вкус этого сгущенного молока для бедного пехотинца в богом забытой, кишащей вшами душной Южной Каролине. Спасительным. Вот каким он будет, понял Элвин. Но никто в таверне в тот вечер так не думал. И именно поэтому, несмотря на прекрасный замысел, Бордену удалось привлечь лишь несколько вкладчиков, и он основал свою фабрику в единственном месте, которое мог себе позволить — в захолустье на западе Коннектикута. И тут оказалось, что Элвину Агастину принадлежит участок непролазного, каменистого, бесполезного леса к югу от этой самой фабрики. У него не было денег, чтобы вложить их в сгущенное молоко Бордена, но у него был жалкий клочок земли в долине реки Шепок. И, возможно, люди попроще, люди без его находчивости и дальновидности, как он сам позже скажет, просто продали бы землю за скромную сумму и на этом остановились. Но Элвин Агастин так поступать не стал. Он предложил Бордену сделку. Пусть Борден проложит через землю Элвина железную дорогу и пожизненно пользуется ею совершенно свободно, без арендной платы и сборов. Пусть расчистит территорию, чтобы построить новую ветку, которая соединит его фабрику с большой Хусатоникской дорогой в Холливилле. И тогда его сгущенное молоко можно будет быстро поставлять на юг. Единственное условие Элвина, единственное, что он потребовал в обмен на разрешение делать на его земле практически что угодно, заключалось в том, чтобы топливо, а им в то время были дрова, причем в огромных количествах, для паровозов, которые будут ездить по этой ветке, закупалось исключительно у недавно учрежденной топливной компании Агастина, где единственным работником был сам Элвин. а единственным имуществом — топор. А поскольку Бордену срочно нужно было решить вопрос доставки товара, поскольку принять это предложение было значительно выгоднее, чем покупать землю, и поскольку все равно пришлось бы где-то брать топливо для паровозов, вариант Элвина казался взаимовыгодным. Сделка была заключена, и началось немедленное строительство Шепокской железной дороги. Перспектива разбогатеть оказалась для Элвина куда лучшей мотивацией, чем перспектива вечного спасения, и он с большим рвением взялся за дело, срубая деревья и раскалывая их на поленья такого размера, чтобы они поместились в топку локомотива. Но это была медленная и утомительная работа. И по мере того, как продвигалось строительство железной дороги, стало ясно, что к тому времени, когда ее запустят, у него будет готово всего несколько кордов дров. И вот, стерев руки до мозоли, он отправился в Хартфорд и встретился там с несколькими банкирами, которые, как и положено финансовым воротилам, больше всего на свете любили беспроигрышные вложения. Поэтому гарантийное письмо от железной дороги привело их в восторг. Они тут же согласились под залог земли выдать Элвину сумму, необходимую для найма большой опытной бригады дровосеков. И те расправились с лесом так быстро, что местное духовенство осталось очень довольно. Предсказание Элвина, конечно же, сбылось. В 1861 году началась гражданская война. И на фронте так полюбили изобретение Бордена, что вскоре сгущенное молоко с сахаром стало обязательной частью рациона солдат армии Союза. Кроме того, ходили слухи, что войска Конфедерации грабят поезда с продовольствием и забирают сгущенное молоко себе. А это означало, что одна маленькая фабрика в Личфилде поставляла сгущенку аж для двух армий, не говоря уже о модных ресторанах Нью-Йорка и Вашингтона, которые экспериментировали с концентратом Бордена, добавляя его в коктейли и выпечку. Другими словами, спрос на сгущенное молоко с сахаром был запредельным. Единственным способом доставить его всем желающим была новая Шепокская железная дорога. И каждый поезд, следующий по этому маршруту, ездил на древесине Элвина Агастина. А поскольку Элвин знал, что во время войны у правительств, как правило, разбухают кошельки, и поскольку соглашение Элвина с железной дорогой предусматривало, чтобы они покупали у него дрова, но не устанавливало цену на эти дрова, Элвин запросил непомерную, до нелепости гигантскую сумму, примерно в 20 раз больше справедливой рыночной стоимости. Бухгалтер Шепокской железной дороги признался, что, получив первый счет от топливной компании Агастина, от души посмеялся, решив, что абсурдная цифра внизу страницы — это ошибка, и что остолоп, приславший счет, явно не в ладах с математикой. Но Элвин заявил, что это не ошибка, и посоветовал бухгалтеру изучить контракт и заплатить все причитающееся, что тот, в конце концов, и сделал. После долгих ворчаний по поводу джентльменского соглашения, справедливых рыночных цен, спекуляций на войне и так далее. Железной дороге ничего не оставалось, кроме как утереться и заплатить Элвину, потому что это было дешевле, чем переносить фабрику в другое место. Да и в любом случае они знали, что долго терпеть Элвина им не придется. На 100 акрах можно было заготовить крайне ограниченное количество древесины. Элвин тоже это знал. На самом деле он был очень даже в ладах с математикой. Он прекрасно понимал, что обычный восьмиколесный паровоз, который едет со скоростью 10 миль в час, настолько быстро, насколько позволяла извилистая Шепокская дорога, сжигает примерно 12 фунтов древесины на милю. А значит, для поездки из Личфилда в Холливилл требуется около 400 фунтов древесины. По прямой эти населенные пункты разделяла миль 17. Но дорога тянулась на все 34. Она петляла вокруг бесконечных утесов, холмов, долин и других препятствий, из-за чего у слабых здоровьем пассажиров начиналась легкая тошнота. В день приходилось совершать по две поездки туда и обратно. Значит, потребность в топливе составляла около 16 сотен фунтов древесины ежедневно. А учитывая, что корд сухих дров из красного клена весит где-то от 3500 до 3800 фунтов, Шепокской дороге требовалось примерно по половине корда в день. А поскольку известно, что из одного акра леса получается примерно один корд дров, нетрудно было подсчитать, что деревьев Элвину хватит примерно на 200 дней, чуть больше, чем на полгода. Вот сколько времени у него было на осуществление второй части своего обретавшего все более ясное очертание плана. И часть эта состояла в том, чтобы найти в округе других владельцев столь же каменистых, заросших лесом и бесполезных участков земли и предложить им ту же сделку, которую хартфордские банкиры предложили ему самому. Он предоставит хозяевам все необходимое для расчистки их земель от леса, удерживая сами земли в качестве залога, но их можно будет выкупить обратно за счет прибыли от продажи древесины, которая будет поделена пополам. Конечно, сделка показалась некоторым хозяевам странной. Зачем нужен залог? Почему бы просто не вырубить лес? Но Элвин настаивал, что это пустые формальности. Но их непременно надо соблюсти, чтобы его компания на бумаге владела древесиной, а, следовательно, имела право требовать от Шепокской железной дороги покупать эту древесину. Он так сокрушенно качал головой и вздыхал из-за этой бестолковой хартфордской бюрократии, что землевладельцы, которые, конечно же, все были отшельниками-индивидуалистами и полибертариански недолюбливали правительство, сразу же прониклись к нему доверием. И действительно, им казалось очень выгодным, что при минимальных усилиях с их стороны принадлежащая им земля быстро превратится из бесполезных лесов в ценные сельскохозяйственные угодья. Поэтому они поставили свои подписи везде, где это требовалось. И новые бригады дровосеков принялись расчищать территорию до самой границы штата на западе и до Норфолка на севере. В результате Элвин Агастин, стоявший за уничтожением лесов практически по всему западному Коннектикуту, превратился в крупнейшего в штате земельного магната, потому что когда участок за участком полностью расчищали, и хозяева приходили за деньгами, Элвин выплачивал им четко прописанную в контракте сумму — 50% от справедливой рыночной цены. Он ведь не сообщил им об огромной наценке, с которой продавал древесину Шепокской железной дороге. Наценке, рассчитанной так, чтобы железная дорога еле-еле сводила концы с концами. И когда землевладельцы хотели выкупить свою собственность, им сообщали, что денег понадобится намного, намного больше, поскольку земля теперь стоит в 10 раз дороже, благодаря усилиям Элвина. Так что Элвин давал каждому из них по 90 дней на уплату причитающейся суммы, которые эти люди, как правило, собрать не могли. А потом они получали уведомление о выселении. Несколько землевладельцев, или скорее теперь уже бывших землевладельцев, подали на Элвина в суд. И хотя юридически подкопаться к сделкам было невозможно, различные судьи охарактеризовали Элвина Агастина одним и тем же вполне конкретным словом — мошенник. Со временем Гейл Борден, испытывавший к Элвину неприходящую и всепоглощающую ненависть, открыл новые фабрики поближе к крупным железным дорогам. И со временем паровозы перестали использовать в качестве топлива дрова и перешли на каменный уголь. И со временем слухи о мошенничестве, жертвами которого пали землевладельцы и леса Новой Англии, разлетелись по всей округе, и никто больше не желал вести дела с топливной компанией Агастина. Но это уже не имело значения. Элвин Агастин стал одним из богатейших людей из западного Коннектикута. Заработав миллионы на железных дорогах, недвижимом имуществе и продовольствии, хотя толком ничего не смыслил ни в одной из этих областей. В своих мемуарах Гейл Борден назвал Шепокскую дорогу самым коварным маршрутом в Новой Англии. И не только из-за извилистых поворотов. Отойдя от дел, Элвин построил на том самом участке к югу от Личфилда, изначально полученном от церкви, очень претенциозный дом, который должен был стать одновременно памятником ему самому и бельмом на глазу его отца. Тот никогда не сумел бы так баснословно разбогатеть, изучая Готтерна. Элвин знал, что любимый роман отца «Дом о семи фронтонах», и хотя сам не читал его и даже не представлял, что такое фронтон, точно знал, что хочет перещеголять и унизить отца. А сделать это можно с помощью дома, который будет по меньшей мере вдвое роскошней, чем в той дурацкой книжке. Поэтому, когда архитектор спросил, какими будут его пожелания к своему великолепному новому дому, Элвин ответил только одно. «Я хочу, чтобы в нем было по меньшей мере 14 фронтонов». Эверетт Агастин, 1870-1950 годы. Старший сын Элвина Агастина, Эверетт, по общему мнению, был человеком нервным, нелюдимым и склонным к фатализму. Эти недостатки, пожалуй, объяснялись сочетанием высоких ожиданий, которые возлагал на него отец, и невозможности оправдать эти ожидания, в основном как раз из-за отцовской репутации. К тому времени, когда Эверетт достиг совершеннолетия и начал всерьез выбирать себе поприще, он обнаружил, что в результате махинации отца большинство карьерных путей недоступны ни ему, ни любому другому обладателю фамилии Агастин. Он не мог заниматься ни железными дорогами, ни продовольствием, ни недвижимым имуществом, ни банковским делом, ни юриспруденцией, ни политикой, ни даже перевозкой грузов. Что, конечно, не помешало старшему Агастину жаловаться на леность и ограниченность своего сына, а также на отсутствие у него коммерческой жилки. И эта критика, по-видимому, заставила Эверетта безрассудно ввязаться в несколько кончившихся полным крахом авантюр, которые были отчаянными попытками заслужить одобрение отца. Первая из его неудач была связана с серьезным вложением в хлопок в начале 1893 года, когда Эверетту было чуть за 20. Он только что получил крупную сумму, которую его отец называл начальным капиталом, и ему предстояло существенно ее увеличить. Цены на хлопок в то время были нестабильными и сильно колебались. И тут Эверетт наткнулся на предложение о продаже целого склада с роскошной, согласно уверениям владельца, хлопчатобумажной тканью ручной работы, несколько сотен рулонов нежнейшего белого муслина, несколько тысяч ярдов, которые, как вообразил Эверетт, пойдут на пошив модных нарядов или на свадебные платья. И все это можно было приобрести в Атланте с огромной скидкой, примерно на 30% ниже прежней цены. И вот, основываясь исключительно на совете школьного приятеля, который пошел работать на Уолл-стрит, мол, секрет успешных вложений заключается в том, чтобы покупать пока дешево, Эверетт решил приобрести склад. Конечно, он мог бы с таким же успехом приобрести акции производителей хлопка или заключить срочные контракты на хлопок, если бы действительно хотел заняться хлопком. Но вместо этого он купил саму ткань, потому что его отец всегда говорил, что богатство мира заключается в материальных вещах, в древесине, в земле, в настоящих товарах, которые можно потрогать, а не в абстрактных, искусственных, надуманных понятиях, таких как акции, срочные контракты и даже деньги. В последние годы жизни Элвина одолевала паранойя по поводу надежности бумажных денег. Это было еще до того, как США отказались от золотого стандарта. Он считал, что банки и правительство совместными усилиями хотят его надуть. И верил в это со страстью и яростью, совершенно несоразмерными с тем, что было в действительности. Если бы Эверетт хоть немного изучил вопрос, он мог бы выяснить, что цены на хлопок колеблются из-за нескольких, не связанных между собой, но крайне важных факторов. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, что на порядок расширило производство хлопка на юге и в центральной части страны, а также снятие торговых ограничений, что привело к росту поставок высококачественного хлопка из Египта и Индии, которые заполнили рынок и значительно снизили стоимость хлопковых изделий. Кроме того, резкие колебания на рынке к концу 1893 года переросли в полномасштабный спад, получивший название «паника». Этот длившийся почти 10 лет период кризиса и финансовых трудностей привел к еще большему снижению цен на основные товары розничной торговли, в том числе и на хлопок. К тому же, благодаря неустанным и благородным усилиям женщин из организации под туманным названием «Лига защиты семьи», выступавших против использования детского труда на текстильных фабриках и на шахтах, выяснилось, что рулоны хлопкового муслина, которые Эверетт купил по не такой уж и большой скидке, на самом деле сотканы в чудовищных условиях нищими подростками, которым платят преступно мало. А это означало, что его роскошная хлопчатобумажная ткань ручной каторжной работы никогда не будет куплена ни модными ателье, ни театрами, ни даже растущими голливудскими киностудиями, поскольку никто не хотел иметь ничего общего с тканями, пропитанными едким потом рабского труда детей южан. В итоге склад и хлопок оставались невостребованными и приносили только убытки. А Эверетт ежемесячно оплачивал аренду, терпя насмешки отца и ища другие возможные пути к обогащению. Несколько лет спустя он решил, что таким путем для него может стать новый чудо-порошок под названием плазмон, сделанный из высушенного молочного белка, одна чайная ложка которого якобы была в 16 раз питательнее целого бифштекса. И при этом порция стоила всего несколько центов. Это изобретение могло решить проблему голода во всем мире. По крайней мере, так утверждал крупнейший держатель акций компании-производителя, некто Марк Твен, со свойственным ему остроумием, написавший восторженный отзыв, в котором заявил, что если человек употребит в пищу плазмон, его желудок восславит Бога, а все остальное сделает сам. Молочный порошок привел Эверетта в восторг. Возможно, из-за того, что именно молоку был обязан своим успехом его отец. Оно могло послужить связующим звеном между поколениями, и это пришлось по душе младшему Агастину, который постоянно боялся не оправдать ожиданий. Вероятно, его прельстила еще и перспектива знакомства с известной личностью. И он мечтал позвать величайшего писателя Америки к ним в Коннектикут на выходные, чтобы приятно провести время и искупаться в пруду. Это произвело бы большое впечатление на отца, который вел тщательный учет уважаемых гостей. Так что Эверетт второй раз взял начальный капитал и вложил его в одобренный Марком Твеном молочный порошок, который надо было подмешивать к супу, овсянке или какао в качестве питательной добавки. В нем сохранялись все полезные свойства молока, но не было жира. По консистенции плазмон напоминал тальк, и его действительно приходилось добавлять в другие блюда, потому что сам по себе он был горьким и совершенно несъедобным. Наверное, как раз из-за этого компания вскоре обанкротилась, а Эверетт Огастин потерял все свои деньги. В третий раз, выдавая Эверетту начальный капитал, отец очень недвусмысленно сообщил, что в последний раз оказывает сыну помощь и покровительство в этом обреченном на провал предприятии, а именно во вложении средств во что-то жизнеспособное. Такую задачу, — ехидно добавил Элвин, — пожалуй, лучше поручить любому из кузенов Эверетта или даже кухарке. И вот Эверетт, который к тому времени явно не желал больше идти на риск, стал искать более надежный объект вложений и, как ему казалось, нашел его в бруклинской финансовой компании, под названием «Синдикат Франклина», глава которой утверждал, что располагает конфиденциальной информацией о неких акциях на Нью-Йоркской бирже, и это позволяет ему влиять на фондовый рынок. Этот человек был настолько уверен в своей способности зарабатывать деньги, что гарантировал не только поразительную доходность в 10% в неделю, но и защиту первоначальных вложений. Другими словами, Эверетт при всем желании не смог бы просадить последнюю часть полагавшегося ему капитала Агастинов, и эти обещания были музыкой для его боязливых ушей. Тем не менее, начал он с малого. Открыл вклад в размере $100, а когда через неделю вернулся в бруклинский офис синдиката, его действительно ждала прибыль в виде новенькой хрустящей 10-долларовой банкноты. И теперь у него был выбор. Он мог либо забрать себе эти $10, либо добавить их ко вкладу. Если бы он остановился на втором варианте, то доход на следующей неделе был бы немного больше. Так оно и оказалось. Он получил $11, который опять добавил к своему вкладу. На другой неделе он перевел полученные $12 на счет и еще через неделю, как и обещалось, получил $13 и так далее. Несложные расчеты показали, что любое вложение в синдикат принесет доход в 520% всего за один год. И поэтому каждый раз, когда Эверетт приходил в бруклинский офис синдиката, очереди из желавших открыть вклад и получить прибыль становились все длиннее и длиннее. Слухи распространялись быстро. Довольный результатом, Эверетт решил отнести в синдикат все оставшиеся деньги, после чего ему предложили 5% комиссию с любых новых вложений, которые он им обеспечит. И вот, чуть ли не на правах представителя синдиката, он начал приводить к ним клиентов, друзей и родственников, получать комиссионные и добавлять их к своему вкладу, размеры которого, судя по доходам, неуклонно росли. И всего через несколько лет Эверетт должен был стать богаче своего отца, о чем с удовольствием заявлял за семейными обедами. Однако отец упрямо отказывался иметь дело с синдикатом. Позже, на суде, выяснится, что компания на самом деле не заработала ни цента на вложениях своих клиентов. И когда Эверетт получил свои первые $10, это были не новые $10, заработанные синдикатом, а $10 из его изначальной сотни. То же самое повторилось на вторую неделю, потом на третью. Итоговая сумма его вложений на самом деле не изменилась, несмотря на все заверения синдиката. Это тот вид мошенничества, когда все идет гладко при условии, что никто не станет закрывать вклады. А именно это и начали делать некоторые люди, тем самым спровоцировав крах компании. Такая схема уже несколько лет была известна под названием финансовой пирамиды, пока итальянский иммигрант по имени Чарльз Понци, заинтересовавшийся международными ответными купонами, не довел ее до совершенства. Глава синдиката сел в тюрьму, но никто из вкладчиков так и не получил свои деньги обратно. И тогда, судя по всему, у Эверетта началась тяжелая затяжная хандра. Он заперся на 4-м этаже, ел в одиночестве и целыми днями слушал пластинки с водевилями, а потом смотрел фильмы. Именно его интерес к кино в конце концов побудил его выйти из затворничества, когда по просьбе Элвина в гости к ним явился кинорежиссер по имени Дэвид Гриффит. Приглашение ему послали не потому, что Эверетт был начинающим любителем кинематографа. Элвина уже давно перестал интересовать сын неудачник и его многочисленные увлечения, не приносящие никакой прибыли, а потому, что этот режиссер недавно разбогател и прославился благодаря фильму, который в то время крутили по всей стране. Фильму, который впервые в истории посмотрели в Белом доме. Даже сам президент пришел в восторг. А Элвин любил собирать в свою коллекцию таких людей и украшать стены своего дома их автографами. Фильм назывался «Рождение нации» и показывал благородный юг после гражданской войны, наводненный бывшими рабами, опасными и безумными. И в кульминационной сцене, где один из этих освобожденных рабов вот-вот совершит жестокое насилие над прекрасной белой героиней, на помощь является отряд конных куклукс-клановцев в ярких белых балахонах и белых остроконечных шляпах и героически спасает положение. После просмотра фильма Элвин, который к тому времени был уже человеком пожилым и немощным, самостоятельно поднялся на ноги, захлопал в ладоши и закричал: «Замечательно! Замечательно!» Режиссер сказал, что фильм дал толчок возрождению Ку-клукс-клана. «Но эта организация, — тут же добавил он, — не такая радикальная, как та, что возникла на юге сразу после реконструкции, и скорее похожа на братство масонов, только с более узкой задачей — защитить настоящих американцев и американский образ жизни от тех чужаков, которые им угрожают, а именно от евреев, католиков, недавних иммигрантов, неблагодарных чернокожих и городских космополитов. По всей стране, — сказал режиссер, — появляются сотни местных отделений Ку-клукс-клана. И что удивительно, в основном они сосредоточены за пределами юга, в Верхнем Среднем Западе, на севере штата Нью-Йорк, и в сельской части Пенсильвании, где новый девиз клана «100% американцы» упал на удивительно благодатную почву. «Ку-клукс-клан», — продолжал он, — «начинает превращаться в реальную профессиональную организацию с реальной политической властью и реальной официальной штаб-квартирой в Джорджии. И в этот момент Эверетт, обычно довольно застенчивый и нерешительный в обществе успешных людей, внезапно задал вопрос, который, должно быть, для всех присутствующих прозвучал абсолютно не впопад. «А что за балахоны?» И режиссер признал, что да. Оригинальный клан 1860-х годов не носил таких нарядов, и что белые балахоны и остроконечные шляпы были придуманы художниками-постановщиками и художниками по костюмам, потому что, во-первых, им нужно было дать зрителям понять, что члены клана — герои, а во-вторых, эти костюмы просто шикарно смотрелись на зернистых черно-белых кадрах. После этого Эверетт поразил всю семью, на следующий же день отправившись в Джорджию, где встретился с главой, или, как он сам себя называл, великим магом нового Ку-клукс-клана, побывал в его штаб-квартире в Атланте и ознакомился со структурой организации. Работающие за комиссионные вознаграждения агитаторы, орлы клана, вербовали новых членов, вурдалаков. Те платили вступительные взносы, которые распределялись между руководителями на местном уровне, королевскими орлами клана, на уровне штата, великими драконами, и на уровне страны, великими гоблинами. Причем у каждого из них были дополнительные финансовые стимулы для привлечения новых участников. И все это, несмотря на дурацкие названия, было хорошо знакомо бедолаге Эверетту, который на личном опыте узнал, как устроены финансовые пирамиды, и теперь горел желанием наконец оказаться по другую сторону баррикад. Поэтому он сказал великому магу: «Я могу вам помочь». А когда его попросили объясниться, добавил: «Вам понадобятся балахоны». «Белые балахоны и остроконечные шляпы, как в фильме». Эверетт заявил, что новые члены клана захотят подражать героям великой кинокартины, вдохновившей их движение. И так уж случилось, что у него, Эверетта, здесь, в Атланте, есть целый склад белого хлопкового муслина высочайшего качества. И вот Эверетт основал фирму «Костюмы конной коалиции» и стал официальным поставщиком экипировки Ку-клукс-клана, который в период своего расцвета между 1920 и 1928 годами действительно принес ему немало денег. Корнелиус Агастин, 1926-1980 годы. У старшего сына Эверетта Агастина совершенно не было шансов. Еще до того, как Корнелиусу исполнилось 18, он понял, что не может полагаться на доброе имя своей семьи, чтобы выжить в этом мире. Не в тех обстоятельствах, когда люди еще хорошо помнили аферы его деда, и уж точно не в тех обстоятельствах, когда его отец занимался производством устрашающих костюмов для Ку-клукс-клана. Вот почему даже после того, как в конце 20-х годов клан распался, и Эверетт превратил костюмы конной коалиции в обмундирование отрядов обороны, ему больше не удавалось привлечь клиентов. Но это не имело значения. Эверетт заработал так много денег за годы своего сотрудничества с Ку-клукс-кланом и очень кстати хранил их в наличных, никуда не вкладывая, вероятно, наученный горьким опытом, поэтому ему нечего было терять, когда в 1929 году рынок рухнул, что он раньше срока вышел на пенсию и пережидал депрессию во фронтонах за просмотром фильмов. Когда в 1944 году Корнелиусу исполнилось 18, он то ли чтобы поправить репутацию семьи, то ли чтобы присоединиться к той единственной организации, которую не смущало запятнанное имя Агастинов, пошел в армию, в морскую пехоту. В следующем году он успел поучаствовать в боевых действиях на Гуаме и Гуадалканале, прежде чем его вместе с остальными бойцами 2-й дивизии отправили на Сайпан, где им сделали несколько прививок и провели краткий курс японского языка. Это дало им представление о том, куда их, скорее всего, направят дальше, и у солдат 2-й дивизии по спине побежали мурашки. Они хорошо знали статистику, согласно которой лобовая атака при высадке на японский берег обычно приводила к потерям примерно 92% живой силы. И по сравнению с этим прошлогодняя операция на пляже Омаха-Бич казалась чуть ли не отдыхом на море. И вот, добравшись до Японии, они со сложным чувством и одновременно с глубоким облегчением обнаружили, что Соединенные Штаты несколькими днями ранее применили атомные бомбы, чтобы уничтожить два города, и Японская империя быстро капитулировала. И они не будут захватывать Японию, а скорее мирно ее оккупируют. Ощущение было такое, словно всем морпехам из 2-й дивизии разом сделали лучший в их жизни массаж, потому что напряжение, стресс и тревога мгновенно улетучились. Рота Корнелиуса высадилась недалеко от Нагасаки, одного из двух разбомбленных городов, хотя с их позиции трудно было догадаться, что что-то не так, разве что в воздухе висела душераздирающая жуткая тишина. Нагасаки — город долин. Бомба была сброшена на одну из таких долин в центре, и это уменьшило разрушительный эффект взрыва. Бойцы из разведки описывали душераздирающее зрелище тотального разгрома. Пустыня обломков и пепла, скелеты, лежащие под открытым небом. Но для Корнелиуса, расположившегося в гавани, эта передислокация была относительно легкой и скучной задачей. В его обязанности входило патрулировать доки, что он и делал в тишине и одиночестве. В первые несколько дней он не видел ни души. Никто из местных не проявил желания взаимодействовать с оккупантами из-за вполне обоснованного негодования, вызванного бомбардировками, а также из-за многолетней пропагандистской кампании японского правительства, которая утверждала, что любой американец, сошедший на берег, начнет немедленно и жестоко насиловать и убивать. За всю первую неделю Корнелиус даже не встретил ни одного японца. Но вот, наконец, пожилой седовласый мужчина, одетый в очень красивый и вычурный наряд, а вовсе не в то, что Корнелиус ожидал увидеть на человеке, по сути, лишившемся дома, медленно и осторожно подошел к нему. и сказал что-то похожее то ли на «моя суп», то ли на «моя зуб». Потом незнакомец указал на ожерелье у себя на груди, кожаный ремешок, на котором висела толстая золотая монета с отчеканенной на ней непонятной надписью. Корнелиус решил, что это фамильный герб, печать или что-то такое, потому что японец снова указал на ожерелье и снова повторил то, в чем Корнелиусу слышалось «моя зуб». Тогда Корнелиус ткнул себя в грудь и сказал «Моя Корнелиус» и почувствовал даже некоторую гордость от того, что занимается миротворчеством, заводит дружеские отношения с недавними заклятыми врагами. На другой день появился еще один мужчина, одетый так же хорошо, с такой же золотой монетой на шее, и тоже указал на нее со словами «Моя зуб». «Моя Корнелиус». На следующий день их пришло трое. Двое мужчин утром, еще один днем. И они уже не вешали монеты на шею, а приносили в маленьких шкатулках, которые отпирали, чтобы показать содержимое Корнелиусу, и повторяли «Моя зуб». К этому времени Корнелиус уже решил, что подружился с одной из самых знатных семей города, с семейством Зуб, хотя у них эта фамилия, скорее всего, писалась по-другому. И вот, взяв одну из монет, он оценил ее плотность и тяжесть, это наверняка было настоящее золото, и одобрительно кивнул мужчинам, прежде чем вернуть монету. «Моя Корнелиус!» Той ночью, во временных казармах, которые вторая дивизия построила в порту, он упомянул, что к нему в очередной раз пожаловала семья Зуб. Кто-то из морпехов спросил, что за белиберду он несет. Корнелиус объяснил, и морпех чуть не согнулся пополам, потому что, как он объяснил, когда, наконец, справился с приступом неудержимого смеха, который Корнелиус пережидал с явственным раздражением, местные говорили «не моя зуб», а «мидзу». И Корнелиус знал бы, если бы хоть немного слушал учителя на занятиях по японскому на Сайпане, что это означает «вода». Внезапно в Корнелиусе проснулось фамильное агастинское чутье, и он понял, в чем дело. По городу прошелся слух, что вода теперь радиоактивна и смертельно опасна. И люди, которые отчаянно нуждались в чистой, пригодной для питья неотравленной воде, готовы были покупать ее за золото. Когда Корнелиус вернулся домой, он привез с собой несколько ящиков, набитых монетами, слитками, кубками, кольцами, ожерельями, столовыми приборами, ножными для мечей и даже чем-то похожим на зубные пломбы. Впрочем, ему и не хотелось выяснять, пломбы это или нет. Все эти вещи были сделаны из золота или серебра. Их японцы обменяли на воду, которую Корнелиус доставал бесплатно. Он основал компанию «Ценные металлы Зуб и Ко» и много лет усердно работал с золотом, серебром, платиной и драгоценными камнями, ни разу не раскрыв происхождение своего капитала, постепенно восстанавливая репутацию Агастинов и тщательно подправляя публичный образ своей семьи. Так что к тому времени, когда родилась его внучка Элизабет, с Агастинами в общественном сознании ассоциировалось две вещи. Во-первых, что золото, проходившее через фирму Корнелиуса, обычно украшало шеи самых популярных голливудских старлеток. А во-вторых, что это семейство разбогатело еще в прошлом столетии и, кажется, сколотило себе состояние на железных дорогах.